Ну, это вроде как понятно, но многое и нет. Первый затык представлял собой графу раса, вид. Второй, не менее отпадный, нужно было указать половую принадлежность. Жесть же зверская. Ну, вот с какого рожна, простите, я могу знать, кто это, и тем более, где тут искать первичные половые признаки. Эй, шар небесного цвета, ты кто, дорогой? Тут ведь не поспоришь, дорогой во всех смыслах. А в ответ ни ответа, ни привета. Алексей развел руками. Тогда, голубой шарик, прости, если что не так. Затем сразу все решил. Раса, вид, меха, пол мужской, посчитав, что изначально часы все-таки производились для сильной половины человечества. С именем тоже не все гладко получилось, зато намного интересней. Вначале было введено имя Зизикузик, которое, видимо, новорожденному не понравилось, шарик сильно вибрировал, ощущение было такое, что еще немного, и начнет кусаться. Ага, дорога-то правильная, подумал Алексей. Далее пошли еще более трагичные пум-пурум-пурум, шмяк-бряк, лики-маляки, пуки-мам-пуки, голубой пипец и другие, которые лучше не упоминать. Уже где-то при вводе пуки-мам-пуки прорезался голосок, в ужасе безостановочно зазвеневший тонким колокольчиком. Тики-таки, тики-таки, тики-таки. Алексей едва сдерживался, подавляя смех. Ну ладно, хорошо, помни мою доброту, пусть будет тики-таки. Хаем, а вроде неплохое имя для меха с часовой родословной, и он ввел окончательное имя. Дальше все пошло по привычному сценарию. От своих характеристик, поразмыслив немного, добавил способность маг-кузнец. Тут же по понятным и не очень причинам появились две характеристики мана и ремонт. Осталось вписать подходящие способности и распределить 645 свободных очков характеристик. Результат стараний получился вот таким. Мехатики-таки уровень 129. Здоровье 12900 и дробь 12900. Повелитель сложных структур 750. Многопоточное сознание 380. Маг-кузнец 150. Интеллект 100. Левитация 100. Восприятие 45. Ловкость 100. Ремонт 200. Взлом 50. Мана 200. ПХ. Доступных возрождений 12. Создатель маг Феникс. Без шуток, смотрится даже очень неплохо, сказал Алексей, поглядывая на голубой шар, висевший на уровне его головы. И, похоже, Миха согласился, покачиваясь. Так, мальчик, слушай свою первую задачу, требуется облететь вокзал по периметру, выявляя опасности. И для уверенности, что Миха понял, похлопал по стене всего этого здания. Понял. И тут же получил четкую схему здания с несколькими красными кругами по периоду, где поверх было написано курс полета. У Алексея аж брови поднялись. Чудесно, действуй, выпалил впечатленный землянин. Тики-таки. Тренькнул Миха так, что показалось, будто он пропищал короткое. Есть. Похоже, великолепный малый получился и даже не жалко дозу интеллектума, потраченную на него, прошептал Алексей, широко улыбаясь. Посмотрел на любимца, всполох, зараза красивая, дрых, хоть картины пиши и чихни, а то и подыхай рядом от умиления. Ну а мне нужна сеть, спать некогда, решил Алексей и задействовал новую махонькую серенькую иконку на периферии зрения. Мать честная. Не сдержался Феникс, оглядываясь. Он сидел в удобном до неприличия кресле в центре прямоугольного помещения размером с теннисный корт. Нет, неправильно. Это нельзя называть помещением, скорее подойдет премиальные элитные апартаменты. Дорогущая мебель, отделанная золотом, стены, похоже, из яшмы. Камин, войти, не пригибаясь, можно. Обследовал четыре двери, за ними оказались. Спальня, кухня, туалет и мраморный бассейн с голубой водой. Отделки такого качества Алексей даже в кино не видел, явно сделано не гастарбайтерами. К самой главной достопримечательности, расположенной напротив кресла, подходил в последнюю очередь. Еще бы, мерещилось, что стены там и вовсе нет. Оказалось, ошибался, она там была, но только прозрачная, а за ней непомерное огромное черное пространство, а посредине этой темной бесконечности здоровенная сияющая цветная ось, а вокруг нее, словно мошки у лампы, роятся, подлетают, отлетают такие же, как у него апартаменты прямоугольнички. Ошалело понаблюдав за этим броуновским движением миллиардов пользователей, Алексей заметил, что рядом стоит прозрачная девушка очень кроткого и приятного вида. «Кто ты?» – спросил Алексей. «Я ваш личный секретарь в сети, господин», и призрак низко поклонился. Алексей несколько раз провентилировал легкие. «Давай так, слово «господин» убираем из лексикона, можешь называть меня Алексей или Феникс, поклоны тоже убираем». «Понятно. Слушаюсь, Алексей. Имя у тебя есть?» «Нет, Алексей. Ну, тогда нарекаю тебя Лулу. Это хорошее имя, очень хорошее, гордись им». При этом Алексею померещилось, а может, и нет, призрак девушки словно бы уплотнился. «Я чем-то могу быть полезна, Феникс». Алексей не стал артачиться, его поджимало время, и он решил действовать открыто и как можно быстрее. «Мне нужно зарегистрировать клан, купить хорошую одежду для воина и продать вот это», и он вытащил два пресса. «Продажа и покупка инкогнито или в открытую?» — спросила Лулу. «Да, инкогнито, пожалуйста», — коротко ответил Алексей. Раз-два, и они уже влетают в одну из громадных цветных областей на оси, рекламирующих какие-то биотехнологические приборы. Каких-либо ускорений Алексей совершенно не почувствовал, хотя визуально это выглядело потрясающе. Теперь прозрачная стена напротив значительно расширилась, и хотелось верить объемной голограмме, хотя выглядело это как окно в какую-то параллельную реальность. Реальность цифр, оживающих лотов и торговцев невообразимых видов, поражала. «Феникс, рядом с вами открыт грузовой портал, перемещайте туда все, что хотите продать. Я сформирую лот, переправлю надежным оценщикам. Предлагаю использовать оценщиков не ниже топа 100. Офигевший Алексей только качал головой, словно китайский болванчик, и пару раз влез со своим бесшабашным и уверенным «конечно». 300 прессов отправились в грузовой портал, некое туманное квадратное образование у правого подлокотника. Продажа произошла быстро, гораздо быстрее, чем он успел в чем-нибудь разобраться. Показания и озвученная сумма выручки неплохо пристукнула сверху, вдавив в кресло. «Мамочка родная, мы миллионеры». Сумма оказалась запредельной. 7 миллионов 428 тысяч креда. С одеждой долго не провозились. Лулу подошла, и из ее прозрачного указательного пальца выскочил тонкий, чуть толще паутины, измерительный щуп и пробежался по всем нужным ей точкам. «Самые лучшие». «Верно, Лулу, только самые лучшие», — подтвердил землянин, улыбаясь до ушей. «Остановились на универсальной одежде одного из самых элитных отрядов спецназа на Матри, черный каратель. Несмотря на VIP-возможности, стоимость одного костюма обошлась в 230 тысяч. Но, если честно, сам костюм, попав в руки, ошеломил. Глубокий черный цвет с небольшой блесткой скорее напоминал тонкий тягучий металл. Остаты Алексей и разбирать не стал, слишком много там всего было наворочено, а времени терять не хотелось от слова вообще. Хотя выглядело это как беговые кроссовки Нока с толстенной и очень упругой подошвой. Пришлось разоблачаться полностью. Строгий костюм, похоже, на дух нижнее белье не принимал. А вот со стрелковым комплексом слился в дружеском объятии. Стоило лишь просунуть ступни в это черное нечто, как костюм быстро охватил все тело. Ал посмотрел на себя в тут же появившемся ростовом зеркале. «Ну, что тут скажешь? Просто блеск. Странно, конечно, но дизайнеров этой технологичной одежды, похоже, можно было благодарить вечность. Они умудрились создать настоящий шедевр, в котором не стыдно и на светский раут, и на поле брани заявиться». Недолго думая, поставил клеймо ледяного феникса на шикарный костюм и с удовлетворением посмотрел на помощницу. Та улыбнулась, пролепетав: «Теперь нас ждет департамент администрации». Алексей кивнул, показывая девушке-призраку большой палец. «Давай, Лулу, действуй». В департаменте администрации ничего такого этакого он не заметил. Ему пришлось заполнить простейшую форму, где значилось всего несколько пунктов. Название клана, данные лидера, согласие на единовременную пошлину, правда, надо отметить, немаленькую, 100 тысяч креда. На все это ушло не больше 5 минут, а вот дальше началось что-то непонятное и волнительное, деньги взяли, а результата нет и нет. «Сложности?» – спросил Алексей, поглядывая на слегка испуганную помощнику. Девушка-призрак быстро закивала, пролепетав своим сказочным голосом. Регистрационный орган предлагает взять другое имя, утверждая, что имя Зимагары занято, а клан с таким названием существует уже несколько тысяч лет. Правда, в списочном составе клана ноль, пустота. Право наследования можно получить, но только при генетической экспертизе крови. Алексей откинулся и заложил руки под затылок. Ну вот, что ни день, так какая-нибудь хренотень глобальная за пазуху лезет. Похоже, я хронически болен удачей. Надеюсь, кровь нужна не вся, шутливо спросил Алексей. Нет, что вы, Феникс, одна капля, прощебетал приятный образ. Алексей вздохнул и окончательно решился. Черт возьми, я согласен, заявил он, наблюдая за красноречивой своим негодованием мимикой Лулу, явно общающейся с администрацией. Что, им еще чего-нибудь нужно? Может, пару волосков с мошонки? Они просят снять режим инкогнито, настаивая на собеседовании с верховным администратором сети и заверении о неразглашении полученной информации. Алексей хмыкнул, с минуту обдумывая варианты, и сказал помощнице: «Хорошо, пусть будет так». И тут же увидел бледного человека непонятного возраста, с печатью большой власти на продолговатом лице и копной седых волос, уложенных при помощи драгоценных заколок. Смотрелось необычно, если не сказать странновато, но солидно. А еще Алексей смог понять, что перед ним хорошая иллюзия, и скорее всего, это лишь дань традиции. Хотя происходящее далее как-то поколебало эту версию. «Здравствуй, Феникс», пожирая его глазами, сказал верховный администратор. «Здравствуйте, Этиха», спокойно и даже расслабленно сказал Алексей. Этиха осклабился, слегка качнув головой. «И это все еще с единичкой в уровне. Чтобы считать мое имя и тысячи мало», и тут он, похоже, зафиксировал ледяную эмблему на груди Феникса. Посверлив немного грудь Алексея своим фирменным взглядом, высокий чиновник, находясь в неприличной задумчивости, сказал, словно ответил на какие-то свои размышления. «Даже так? Очень интересно. Мда, очень интересно, очень». Алексея начинало уже немного потряхивать. Мало того, что он уже смертельно хотел спать, так еще это головокружительное происходящее, в котором он мало что понимал, гадая, к чему это все? К офигенному плюсу или к офигенному минусу? «Уважаемый, Этиха, время не ждет, и я вас не понимаю», громко сказал Алексей, пытаясь оживить диалог, полагая, что если так пойдет дальше, они оба уснут. «А да, молодой человек, время не ждет, только предупреждаю вас, если свидетельство владетеля клана Зимагары вас не признает, никто не знает, что с вами произойдет». Понимаете ли, бывшие владетели отличались не только крутым нравом и недюжинными магическими способностями, но и своеобразным черным юмором. Пострадавших самозванцев за все эти столетия даже я не могу сосчитать. Тем временем Лулу поднесла Алексею на прозрачных дрожащих руках холодную граненую пластину черного льда. Алексей почему-то точно определил, что это лед. В углу искрилась выпуклая белая снежинка. Палец уколоть и стряхнуть каплю крови на пластину, подумал Алексей. «Просто возьми ее в руки», степенно сказал администратор, словно читая его мысли. Алексей взял, что-то укололо палец, а пластина, точнее, ее чернеющая часть тотчас покрылась густой изморозью, где в чудесных рисунках мороза можно было прочитать. Владетель. Глава 15. Клан Зимагары. Он все сидел и сидел в задумчивости в большом кресле с бокалом какого-то дорогущего напитка с труднопроизносимым названием и совсем не ощущал вкуса. Во как шибануло. Спать уже не хотелось, вспомнились последние слова высшего администратора сети. «Феникс, это наследие привнесет в вашу и так непростую жизнь множество возможностей, соблазнов, но и невероятных опасностей. Всегда помните об этом». Искин, умная зараза, оказался прав. На все 100% прав. Его предсказания стали сбываться почти сразу. Невероятно, конечно, но бывает и такое, что вместе с удачей со спины как шибанет, да со всего маха, таким огромным траблом, что на ногах не устоять. Кто бы мог подумать, что один из даров хитроумных предков Зимогоров так сломает уже поставленную игру. От покрытой изморозью карты владетеля он получил не только невероятные средства и архив, но и злосчастные уровни в количестве 150 штук. Вроде, почему бы не радоваться такому подгону. Но дело в том, что этот сюрприз не перепишешь и не сотрешь, самостоятельно укоренился в открытой схеме развития. Так еще все полученные свободные очки в количестве 2250 прописались в характеристику восприятия, и теперь вместо столь многообещающей единицы в уровне значилось 151. О! Грандиознейший облом! Помимо получения этакой офигенной радости, Алексею в первую же минуту пришло невероятное количество предложений от желающих вступить в кланы, что его ошеломило, в брак, причем от множества знатных родов. Но все же подавляющее количество пришедших сообщений представляло собой откровенные угрозы, полученные от всяких мутных личностей, изъясняющихся высоким слогом, и откровенно бандитских, типа «Гони деньги, урод, иначе найдем и заберем все». Далее подпись обязательно с какой-нибудь вычурной атрибутикой вроде «Синдикат наемников систем Клиптрону» и, конечно, данные для перечисления. Ну, тут хотя бы понятно, ведь на счетах клана еще и значилась умопомрачительная сумма в 36 триллионов кредо с мелочью. Правда, по условиям бывших владельцев в данный момент он мог воспользоваться лишь 300 миллиардами. Все остальное только при стабильной работе клана в течение 10 лет. Схемы требуемых показателей прилагались. Видимо, не меньший интерес для многих пишущих ему доброжелателей представлял собой и этот древний архив. Помимо магической составляющей в виде древних фолиантов, там еще находился целый раздел с расписками и имущественными документами. Интересно, эти древности еще имеют какую-то силу, думал Алексей, бегло просматривая, казалось бы, бесконечный реестр, и почти тут же получил исчерпывающий ответ. Какая-то часть точно имеет, причем огромное значение. Лулу по его просьбе нарезала ознакомительный отчет о вещании основных новостных порталов. Он просмотрел все, и везде экстренной новостью сообщалось о возрождении клана Зимогоры. Выступающие в основном говорили о вопиющей наглости и дикости главы клана, варвара из сырьевого мира, коварно обманувшего Искина в сети и незаконно загробаставшего огромные ресурсы. Выступали какие-то то ли чиновники, то ли фрики, с пеной у рта обещавшие потребовать и отобрать на законных основаниях какие-то боевые замки, расположенные в центральных районах их городов. И везде мелькала атрибутика клана Зимогры, стилизованная из кристаллов льда снежинка на черном фоне. Ну, хотя бы на этом спасибо. А во всем остальном пошли вы все на системных сообщений, помеченных красным цветом, тоже было в достатке, попросил вывести основные, молодец помощник вывел всего два, добавив сообщение от Скип на этот раз с более жизнеутверждающим наполнением. Внимание всем! Восстановлен легендарный клан Зимогоры. Новый глава клана. Игрок Намо 54 Феникс. Внимание! Игрок Феникс Харизма плюс 117. Внимание! Всем вольным охотникам, всем игрокам. Открыта лицензия на арест игрока Феникс. Обвиняется в оскорбительном неповиновении Скип. Обвиняется в вероломном убийстве высшего арха. Обвиняется в незаконном присвоении наследия клана Зимогоры. Местонахождение. 47-й сектор, галактика Млечный Путь, Рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Цена состояния живой. Дополнение. Убийство игрока Феникс карается окончательной смертью и преследованием родственников и всех знакомых дерзнувшего. Дополнение для игроков планеты Земля, выполнивших заказ Скип. Скип. Прочитав последнее сообщение от Скип, Алексей хмыкнул. Ничего себе. Высокородные ублюдки на юридические термины перешли. Обвиняется, обвиняется. А чудовища не пробовали себя обвинять в убийствах миллиардов людей. Подождите немного, сучата высокородные. Мысли и воспоминания о трагедии загнали настроение в характеристику как-то не очень. Ну вот как назвать пограничное состояние, когда с одной стороны грандиозные плюсы, а с другой такие же по грандиозности пролеты. Радость и печаль в одном флаконе. Хотя, как ни крути, приобретения явно в разы масштабнее и при должном усилии могут послужить на пользу всем оставшимся на Земле. Хотя и эти более 2000 вбитых в восприятие вполне могут обернуться путеводной нитью, да и разрешением внутренних проблем клана в будущем, тоже. Ведь не зря же они именно так распределили очки характеристик для наследника. Такие мысли значительно прибавили очков к хорошему настроению. О боже! Я, похоже, уже опаздываю на встречу. Нужно как-то закругляться, что ли вдруг подумалось Алексею, и он заторопился. Так, Лулу, я могу пригласить сюда друзей? Спросил он у помощницы. Можете. Правда, не сюда, у вас теперь есть элитная капсула для работы в сети, издревле принадлежавшая клану Зимогоры. Там возможно содержание до недели нескольких тысяч гостей в ранге членов клана и сотни сторонних. Ваше же личное нахождение в капсуле сеть возможно столь долго, сколько будет существовать это межгалактическое объединение. Хорошо, Лулу, тогда подготовь все необходимые для проживания примерно 15-20 человек и праздничного пира на 3 дня. Помощница на пару секунд задумалась и спросила: Феникс, тем самым вы санкционируете мой перевод в церемониальную капсулу клана Зимогоры. Конечно, Лулу, конечно. Куда я теперь без тебя? И опять вроде как показалось, что образ прозрачной девушки словно уплотнился, стал хоть на грани, но более осязаемым. Все будет сделано в лучшем виде, глава Феникс, лучась радостью, сказала Лулу. Алексей приветливо махнул рукой и вышел из сети. Пахнуло свежим крепким ветром Балтики. С первого взгляда ничего не изменилось, белый гигант, красавец, все еще всем своим видом зазывал смежить веки и всласть выспаться. Но, как оказалось, в пространстве древнего железнодорожного вокзала происходило и другое, более бодрящее действо. Вот же, ядрена вошь, это что? В 10 сантиметрах над уже знакомой лавкой зависал тики-таки, а под ним почти все деревянное лакированное пространство сидушки занимали наручные часы. Появившийся Алексей вдруг ощутил себя в цирке, причем в самом первом ряду, и надо отметить, выступление артиста оригинального жанра завораживало. Тики-таки хватал часы тонюсенькими гуттаперчевыми и полупрозрачными ручонками и подтягивал к себе. Затем эти шаловливые хваталки невероятно ускорялись, а часы разлетались на невероятное количество деталей. Потом с еще большим ускорением часы собирались, происходил торжественный завод и внимательное прослушивание хода, и, наконец, финал. Ласково протяжное тики-таки. В этих звенящих множеством мелких колокольчиков словах крылось столько обожания и нежности, что Алексею показалось, еще немного, и он сладкой патокой растечется по керамической плитке зала ожиданий. Номер, конечно, превосходный, вот только из общей концепции выбивался Шарока Админов, непринужденно валяющийся вместе с часами. Наконец, Алексей решил прервать эти завораживающие манипуляции или прокачку зарождающегося клептомана. Откуда вот это? И Алексей указал на горки часов и ока. Тики-таки. Выпалил резко подлетевший Миха, можно сказать, принявший стойку смирно. Говоришь, искал и нашел, значится. Я не про часы, я вот про эту вот штуковину, и Алексей четко указал на технику высших. Шарик дернулся и вновь затянул свое любимое. Тики-таки. А Феникс в очередной раз удивился, хоть топором руби, но он понял совсем не то, что слышалось, а то основное, что вкладывал в эти два слова Миха. Командир, взят пленный, вел наблюдение за вверенной мне территорией. Алексей вздохнул и развел руками. Ну, раз так, молодец, конечно, и забирай этого пленного на запчасти. Тики-таки, как-то возбужденно ответил голубой шарик, и опять это понималось как-то так. Он сложный, дорогой и еще будет полезным главе Фениксу. Алексей вздохнул и заорал по-армейски, хотя очень хотелось матом. Подъем. Минута на сборы, мы выступаем. Наконец, добрались до Адмиралтейской, темнота и полная тишина. Расположились в торце центрального зала прямо у мозаичного панно на морскую тему. Под светом подвижных лучей фонариков мозаика искрилась и словно фрагментарно оживала. Казалось, где-то высоко кричат чайки, парящие в порывах крепкого ветра. Поскрипывает парусное вооружение и такелаж, а с причала взирает в будущее строгий титан, сам Петр Великий. Жутковато и одновременно величественно. Снизу латунью сияла надпись «Основание Адмиралтейства в 1704 году». Хорошее место, Нашинское. Аж мурашки по коже, заявил АК-47. Итак, времени до встречи у нас еще предостаточно, поэтому предлагаю передохнуть. Я первый на часах, а вы, девочки, давайте-ка отбой, сказал Калаш. Только достали спальники, расположились, как каждому капнуло по 50 уровней и, соответственно, по 750 свободных очков. Ну и все сразу загомонили, какой тут спать. Коллективно порадовались и занялись распределением полученного, с неподдельной благодарностью упоминая своего лидера. За оживленной беседой и поочередными попытками связаться с Фениксом время пролетело быстро, а с получением очередного всеобщего сообщения Скип была полностью похоронена идея тихого часа. Под влиянием примера неутомимого лидера дружно занялись отработкой атаки щитами, благо понимание того, куда двигаться, уже присутствовало. Работали с упоением, интенсивно отбивая на бегу теннисные шарики, бросаемые АК. Благо этих желтеньких мячиков у них имелось в достатке, целый рюкзак. Увлеклись, совсем забыв про время, и тут опять пришло всеобщее оповещение. Там говорилось о возрождении клана Зимогоры, где упоминался их лидер Феникс. Не успели даже обсудить, как вновь проявила себя пресловутая Скип, выдав очередное признание в бессилии даже за такие огромные деньги. Ак вывел этот опостылевший опус на всеобщее обозрение. Стояли, смотрели, ходили, бродили группкой туда-сюда, недоумевая и строя предположения. Почему так кардинально изменились условия? Отчего такая запредельная цена? Кто такой этот высший арх? Вопросов миллион миллионов, ответов ни одного, одни домыслы и догадки. Ясно было только одно. Лидер ну прям отжигает где-то там не по-детски. Интересно, и на какую вселенскую мозоль Феникс опять наступил и сколько раз? Ухмыляясь, задалась вопросом Дага. Уму непостижимо, 500 миллионов. Это же безумные деньжищи. Да и два КЛР явно чего-то стоят, плюс все остальные ништяки, как вам. Тут же подхватила Екатерина Мордор. Фривольные разговорчики завершились, когда раздался голос человека, отвечающего за разведку и сканирование. У нас гости. 5-42. Они почти у входа в метро, твердо и достаточно громко заявила Анна. 42-е к предстоящей встрече с землянами готовились тщательно, подолгу и детально продумывая позицию и, конечно, свои торговые интересы. По их понятиям, даже в таком плачевном состоянии их имелось в достатке. Итак, подведем итоги, сказала Гресс, хлопнув по столу. У нас всего три варианта развития событий. Первый – вернуться и публично и мучительно сдохнуть на переработке. Хозяйка таких провалов не простит. Только мне этот вариант кажется так себе, ляпнул Балагур, хмурый, как грозовое небо Кроссанты. Второй вариант – перебила его Гресс, предупредительно зыркнув глазами, не намного лучше первого, хотя, скорее всего, Жизни свои мы на какое-то время спасем. Из корабля забираем только первого и переходим в статус беглецов. В общем, бросаем злого как есть, этим мы хоть как-то снизим давление хозяйки на наших». И она показала пальцем вверх. Далее просто выживание и долгое выжидание до больших охот. По правде сказать, шанс захватить охотничью яхту у нас неплохой. А уж затеряться на фронтире в низших мирах и вовсе не составит труда. Гресс опустила голову, словно ей стало больно смотреть своей группе в глаза, и продолжила. Большой минус этого варианта. Мы фактически подставляем всех своих на матке. Хотя хозяйка вряд ли кого из-за нас забьет до смерти, полютует и успокоится. Мы все знаем, красанты нас не осудят, даже если кто-то и пострадает. Ну и теперь третий вариант, связанный с предложением Феникса. На первый взгляд авантюра, и коэффициент лояльности получить, и от хозяйки избавиться. Ну, ведь правда же, как-то не верится в такой расклад. На другой стороне мои видения, какие-то невероятные возможности Феникса, да и всех остальных игроков 54-х внушают. А вдруг и в самом деле высшие нарвались таки на скалу? И если это так, что мы можем предложить Земле? А вот тут, есть над чем поразмыслить. В первую очередь, это информация по охотам и по тотализатору. Наверное, никто не будет спорить, что это очень важная информация для сырьевой планеты. Идем далее. С получением единицы лояльности, Красанта гарантированно приобретает статус «Привратник». А это сеть для местных при нашем посредничестве, пусть и урезанная. Затем наши наемники, политическая поддержка и даже возможность военного содействия. И наконец, главное, наша помощь в переходе земли в статус низшие. Немного посидели, помолчали. Все, двинули, раз согласны, решилась Гресс. Вышли из злого спора. Сильный влажный ветер с запада опьянял своей чистотой с едва уловимыми пряными нотками водорослей. Выстроились клином и пошли вдоль улицы. «Первый, веди по карте», — приказала Гресс и скину корабля. «Слушаюсь, старшая, 200 метров прямо, затем поворот налево», — прогремел в голове голос Сыскина. При передвижении, помимо удивительной завораживающей красоты архитектуры, земляне 42-е встретили несколько низкоуровневых карьеров, впрочем, это не послужило задержкой. Остановились только раз и почти на подходе к месту назначения, зайдя под первую попавшуюся дворовую арку, быстро распределились, привалились к каменным стенам, привычно занимая круговую оборону. Старшая хмурилась и молчала, зато Балагура аж распирала, и он вывалил все, что думал быстро и без пауз. «Гресс, что скажешь? Я как бы совсем перестал чего-либо понимать. Получается, мы подвязались на игру со ставкой в 2 коэффициента лояльности и 500 миллионов креда. А наша бывшая цель стала главой клана Зимогры. А это значит, он прошел таки проверку из киновсети. Мрак господний. Даже не могу представить, что сейчас творится в мирах высших. Получается, из их липких рук уплыло легендарное наследство. Говорят, там средств столько, что полвселенной можно приобрести», — дополнил Роск. «Палец бы отдал, чтоб посмотреть на это», — заявил с придыханием Ром, не оборачиваясь, так как держал проход под прицелом. «Гресс, а твои видения опять подтвердились. Представляешь, мы на планете прародины Зимогоров. Это же надо, моя детская мечта сбылась», и она довольно сощурилась, обхватив себя за плечи. Все, как по команде, посмотрели на девушку. «Ну что еще?» И Татаки, удивительно точно пародируя старшую и голосом, и манерой, подняв руку, сурово заявила: «Замрите, 42-е, у меня видение, темнота, темнота, и вот он благодатный свет, вижу, я вижу. И что же я вижу? Матери Красанта. Мы получаем 2 очка лояльности и креда. А во, да это же целое состояние». Татаки посмотрела на вытянутые лица соратников и хихикнула в кулачок, явно сдерживаясь. «Как? Откуда такой талант, подруга?» С удивлением и восхищением спросила Гресс. Татаки дернула плечиками, ехидно ухмыляясь, и выдала: А вот недавно целовалась с Фениксом и, видимо, подцепила вирус какой-то зимогорский, теперь распирает во все стороны талантами, едва сдерживаюсь. И увидев еще более жалкие лица близких, до слез расхохоталась, а через несколько секунд ее все поддержали. На выходе, как на тренировке, покрошили пару стай мечезубов. Далее шли с хорошим настроением, наплевав на все свои обдуманные стратегии, полагаясь только на судьбу и свою удачу. «Волнительно как-то. Что делаем?» — проговорила Катя Мордор. «Не за то волнуешься?» — тут же парировал Ак. «У нас глава опаздывает. Вдруг что? Анна, у тебя лучше всех восприятие прокачано, настройся на Феникса, постарайся, может, что почувствуешь». Анна серьезно кивнула, минута ее молчания всем показалась очень напряженной. «Нет, ничего из разряда плохого по Фениксу не ощущаю. А вот волнение 42-х чувствую отчетливо. Хорошо, тогда отходим немного от фрески, подстрахуемся на всякий случай, если что, будет куда отходить». Отошли, выстроились в линию, выдерживая разрыв примерно в метр, каждый включил фонарик. «Вот и отлично, теперь справа и слева тоннели», — довольно сказал Ак. «Девочки, на вас щиты, даже у Анны защита мощней, чем у меня. Предлагаю исходить из худшего развития событий. Вы должны быть в полной готовности, ни в коем случае не расслабляться, даже если покажется, что разговор идет в дружеском ключе. Пожалуйста, постарайтесь проследить за малейшими движениями 42-х. За мной, как за самой слабой единицей, разговоры». Девчонки весело прыснули, а Акшутовский покивал головой и продолжил. «Если что, закрываемся и организованно отходим правым тоннелем». И он на всякий случай показал, куда именно. «Готовы», — дружно ответили девушки, а через пару минут появились они, с вычурной подсветкой боевых скафандров. «Приветствуем», — спокойно сказал женский голос, — «вы не против большего освещения?» «Здравствуйте, мы только за», — расслабленно, но уверенно ответил АК-47. Над головами 42-х вспыхнул шар, хорошо освещая почти всю центральную залу станции. И сразу заиграли и полы, вымощенные серым гранитом, и путевые стены, облицованные голубоватым мрамором, и вся аркада станции, отделанная в кремово-золотистых тонах. С минуту, а то и две, люди Земли и люди Кроссанты во все глаза смотрели друг на друга с расстояния метров 50. «Почему нет Феникса?» — спросила с явным волнением и жаром невероятно красивая девушка с умопомрачительной фигурой. Она, видимо, еще что-то хотела сказать, но ее взглядом осадила коротко подстриженная прелестная блондинка с печатью власти на лице. Блондинка прошипела, чтоб только свои слышали. «Татаки, помолчи». Она приложила руку к сердцу и слегка склонилась. «Приношу вам наши искренние извинения за пленение и клетку. Мы действовали по приказу, готовы к компенсации». На самом же деле ее, как и остальных, ошарашило наличие у землян уровней далеко за 200. Ведь она совсем недавно, чуть больше суток назад, определяла совсем другие уровни. Слава богу, с облегчением подумал Калаш, увидев буквально вылетевшего на ярко освещенную аркаду станции громаду всполоха, на котором восседал Феникс в умопомрачительной черной военной форме. Они неслись по туннелям метро, как обожал всполох, словно снаряд повышенного могущества. Тут нужно отметить, Тики-Таки со своим плененным следовал за ними, словно привязанный. Вот они уже и на месте. Алексей видел свет, исходящий от станции, ощущая в достатке страха и опасений, приправленных надеждой. И, пожалуй, самое основное, он совершенно не находил там ненависти и угрозы. «Всполох, как выскочишь на платформу, меняй личину и размещайся у меня на плече. И, пожалуйста, отыграй няшную няшку». Фырканье и ответ от боевого горностая пришли мгновенно. Алексею даже показалось, чуть раньше, чем он закончил формировать свой мысленный приказ. «Будет сделано, большой. А ты, Тики-Таки, убирай своего пленного. Не дай бог, еще напугаем гостей». Алексей спрыгнул, подняв руку в приветственном жесте. Всполох, как и договаривались, перешел в свой первичный образ, и одним прыжком оказался на плече главы клана, обернувшись вокруг его шеи белоснежным воротничком. «Мое почтение, 42-е. Извиняюсь за задержку, дела неотложные. Зато в оправдании скажу, что теперь у нас с вами на кону уже 2 коэффициента лояльности и 500 миллионов кредо». Говоря это, Ал спокойно подошел к напряженным воинам Красанты, а за его спиной медленно дрейфовал небольшой голубой шарик. Аристотаки, не выдержав, сделала шаг навстречу. Алексей приобнял девушку, поцеловав ей руку, и обратился к остальным пришедшим на переговоры соплеменникам красавицы. «Давайте для начала познакомимся. Думаю, что хоть наша первая встреча прошла не совсем дружественно, мы все же поладим, и более того. А вот для обсуждения этого я приглашаю вас в капсулу сети клана Зимогоры. Там явно будет более удобно, да и утрясти все нюансы там получится куда лучше». И он набернулся к своим, призывно махнул рукой и даже чрезмерно громко почти прокричал: «Ак, девочки, давайте сюда, будем наводить мосты между нашими цивилизациями. И настоятельно прошу всех, кто здесь находится, успокоиться. Ответственно заявляю со всеми своими 2500 восприятия, здесь ни у кого нет злых помыслов». Он сознательно шел на этот слив, понимая, что нужно как-то всех перетряхнуть, а также надеясь на свою, похоже, уже прилично прокачанную харизму. И, по-видимому, справился на отлично, кожей почувствовав. Звеневшее напряжение без остатка исчезло, растворилось в спертом воздухе подземелья. «И это самый прокачанный ваш скилл, Феникс?» Уже успокоившись, спросил Агресс, натянуто улыбаясь. «Нет», — честно ответил Феникс, и начал по очереди представлять подбежавших соклановцев. АК-47, Дагасадага, Анна, Котя Мордор. А вот это, и Алексей поднял руку, указывая на свое создание. Тики-таки, протрезвонил колокольчиками голубой шар, и все присутствующие поняли, что это меха-тики-таки. Люди двух миров переглядывались, считывая безобидные ужимки друг друга, и улыбались от этого. Такого сближающего всеобщего удивления Алексей еще никогда не видел. Что тут скажешь? Церемониальная капсула сети клана Зимогоры впечатлила бы до спертого дыхания любого, даже самого отмороженного. Больше всего, конечно, поражали размеры. Казалось, это полноценный дворец с огромными залами, бассейном и великолепным ботаническим садом. Алексея тоже зацепило, но для него самым отрадным стали сами 42-е. Красанты оказались очень коммуникабельными и незаносчивыми людьми. И теперь он уже не сомневался, они найдут общий язык с этой родственной расой. Лулу очень быстро всех распределила по шикарным апартаментам. А затем ко всеобщему одобрению решили собраться для переговоров часов через 8. Алексей сразу удалился отсыпаться, а вот всех остальных притянул к себе просто невероятных размеров бассейн. Алексей проснулся и лежал, наверное, с полчаса, ни о чем не думая. Хорошо, кругом спокойная тишина. Давно он так не высыпался. «Отдыхай, наслаждайся, спи», словно шептали подушка и почти неощутимое постельное белье. «Вам пора, Алексей», — проворковал приятный голос Лулу. Он открыл глаза, потянулся и улыбнулся девушке-призраку. «Чем там наши гости занимаются? Ужинают и вас ждут», — также улыбаясь, ответила помощница.